По смерти прежнего ленника сын наследовал его права. Но если эти права и условия ему не нравились, он мог отказаться от Лены, выйти вон из известной корпорации и перейти к другому ленному владельцу. Но чаще он оставался на той же почве. Обычный обряд, сопровождавший акт нового наследства и называвшийся «оминиум» или «омагиум», вассальная присяга, присяга в верности, латинский, совершался таким образом. Наследник Лены по смерти прежнего являлся к ленному владельцу, давал ему присягу в верности и соблюдении известных феодальных условий и повинностей, и получал от владельца кусок земли, ветвь или что-нибудь подобное. Это было символом передачи Лены. Тогда между ними составлялся союз юридический и вместе нравственный, но, конечно, более нравственный, чем юридический. Ленник обязывался соблюдать следующие четыре главные обязанности. Первое. Обязанность военной службы, условия которой чрезвычайно как изменялись, смотря по характеру самой Лены. Иногда ленник обязывался служить 60, иногда 20 дней в году, более или менее, но обыкновенно число 20, 40, 60. Отслуживший свой срок, ленник, если не хотел, мог отказаться от дальнейшей службы, и владелец за лишнее время должен уже был ему платить особо или давать еще новую Лену. Вторая – фидуция. Это обязанность ленника присутствовать при судебных собраниях, на которые мог позвать его аллодиальный владелец. Обязанность присутствовать в ленном суде. Третье – юстиция. Очевидно, все эти условные и частные выражения средневековых юристов – обязанность подчиняться приговорам ленных судов. Четвертое – обязанность ауксилия, несравненно более неопределенная, заключала в себе несколько видов денежных повинностей. А. Ленник должен был помогать деньгами владельцу в следующих случаях. Когда тот попадал в плен, ленник должен был участвовать в выкупной сумме. Когда старший сын владельца делался рыцарем, ленник должен был давать на празднество. Когда, наконец, дочь того выходила замуж, ленник должен был давать на приданое. Суммы эти, по всему вероятию, были произвольные, неопределенные, но в некоторых местах они, вероятно, обозначались в ленном договоре. Б. Когда Лена переходила во владение другого лица, наследник вносил релевементум, сумму, приблизительно равняющуюся сумме годовых доходов Лены. Эта сумма бывала обыкновенно причиной сильных и горячих споров между владельцем и ленником. Впоследствии во Франции установился обычай просто взимать владельцу доходы на первый год после смерти ленника. В. Владельцу предоставлено было очень выгодное право опеки над малолетними детьми после покойного ленника. Во все время опеки он пользовался большей частью дохода. Г. Наконец, когда наследство переходило к женщине. Сначала она была исключена из этого права, но в 11 и 12 столетиях запрещение было снято. Ленный владелец пользовался правом выбирать ей мужа. Этот муж должен был понести все повинности, следовательно, владелец только и сообразовался с этим расчетом. Часто наследница должна была платить дорого за желание собственного сердца. Таковы были главные и общие повинности Лены, которым приходило часто много частных местных обычаев. Мы здесь видели только юридические отношения, но несравненно важнее были отношения нравственные между ленником и владельцем. Вассал обязан был блюсти не только выгоды своего суверена, но и честь его. Он обязывался не посягать на жену и детей его, и в случае, если узнает здесь что-нибудь дурное, обязан был донести. Наконец, они заключали между собою клятву во взаимной верности. Суверен обязан был помогать леннику в случае притеснения последнего со стороны какого-либо сильного владельца и защищать семейство его. Эти нравственные обязанности, конечно, не всегда строго соблюдались, но, тем не менее, нарушение их осуждалось общественным мнением, и это составляло отличительную черту феодальных отношений. Из всего сказанного нетрудно вывести, что, собственно, в феодальном мире у ленника были только отношения к его владельцу, до других было мало ему дела. У французского короля было много ленников, но ленники эти, вассалы, бароны и князья, не были в зависимости от короля.